К концу обеда граф Феникс победил почти все собравшееся общество. Сделался действительным центром, поглощавшим всеобщее внимание. Если он играл роль, то играл ее безукоризненно. Прежде всего растаяли и бесследно испарились всякие сомнения в аристократичности и истинности его происхождения. Самые недоверчивые люди отказались от предположения, что он вовсе не иностранный граф, а какой-нибудь пройдоха-авантюрист. Он был олицетворением самого изящного, прекрасного, воспитанного светского человека. Сначала он держал себя сдержанно и с великолепным достоинством взвешивал каждое свое слово. Он заставил всех желать, чтобы он разговорился, и когда почувствовал это общее желание, стал говорить занимательно, весело, остроумно о самых разнообразных предметах. Казалось, каждое его слово, сопровождавшееся блеском его глаз и самой милой улыбкой, показывавшей его ослепительно белые зубы, обладало особой притягательной силой. Сотни и тысячи его слов образовали тонкую, незримую, но крепкую паутину. Эта паутина захватила всех и каждого, и он свободно мог потянуть за собою своих бессознательных, зачарованных им пленников. Он так и сделал. Убедясь, что против него уже не действуют никакие враждебные влияния, что он хозяин положения, он перевел разговор на мистическую почву и смело стал действовать в этой знакомой ему и привычной области. Даже люди, совсем чуждые всего, что не относятся к злобе дня и к видимой, осязаемой действительности, заинтересовались его рассказами о том, какую власть может получить человек, как высшее создание Божие над природой, до какой степени он может подчинить себе законы этой природы и распоряжаться ими по своему усмотрению. «Никто не виноват», — говорил граф Феникс мелодичным, ласкающим слух голосом. «Никто не виноват, если люди не хотят пользоваться богатством, им предоставленным по милости Божией, если они не хотят развивать свои силы и предпочитают мрак свету». «Как не хотят?» — перебила его графиня Елена Зоненфельд, все время жадно его слушавшая. «Наверное, есть очень много людей, которые именно хотели бы всем своим существом, но для того, чтобы желание не было бесплодным, прежде всего, необходимо иметь уверенность в том, что оно вообще может быть вполне исполнимо, что действительно существует в природе то, чего желают, чего хотят желать». Граф Феникс так и впился в прелестную женщину своим огненным взглядом. Он уже давно ее заметил, да и не только заметил, но и наметил. Он сразу почувствовал, что эта красавица по своей организации принадлежит именно к таким существам, посредством которых может проявиться его сила. Эта красавица была ему нужна, и теперь он убеждался, что тайные, ему одному ведомые усилия, употребляемые им во время обеда, для того, чтобы привлечь ее к себе, не пропали даром. — А вы, графиня, разве не имеете такой уверенности? — спросил он. — Не решусь сказать, что имею. Я не знаю. Но во всяком случае, я очень бы хотела иметь уверенность в том, что мы не слепые и глухие существа, по рукам и ногам связанные временем и пространством. Граф Феникс, не отрываясь, глядел ей в глаза, и она чувствовала невольную внутреннюю дрожь от этого взгляда. Этот человек ей не нравился, но против воли она испытала на себе его влияние. Она вообще вот уже несколько минут находилась в очень странном, тяжелом состоянии, как человек, начинающий сильно расхварываться. «Вы говорите, что мы слепы, что мы связаны временем и пространством», — сказал граф Феникс. «А хотите, я докажу вам, что вы ошибаетесь? Хотите, я докажу вам и всем здесь собравшимся, что вы можете видеть, не стесняясь пространством? Можете, оставаясь здесь, среди нас, видеть то, что происходит далеко, где угодно, в каком хотите месте земного шара?» Все сдаили дыхание и замерли, будто окаменели. Огромная, великолепная столовая графа Самонова изобразила вдруг собою пиршественный зал заколдованного замка, куда еще не проник царевич, поцелуй которого должен пробудить от волшебного сна прекрасную царевну и все ее сонное царство. «Конечно, хочу», — как бы в полузабытии прошептала Елена. «Так я вам докажу это». Граф Феникс обвел присутствующих спокойным и в то же время властным взглядом. Он бросил вызов и принимал на себя всю ответственность. Столовая оживилась. Обед был кончен. Общество спешило перейти в гостиную, где должен был произойти опыт. Какой опыт? Что это такое будет? Все находились в крайне возбужденном состоянии. Граф Феникс подошел к Елене и предложил ей руку. Она машинально повиновалась, именно повиновалась, она едва держалась на ногах, в голове ее был туман, мысли ее путались, она искала глазами кого-то, искала чьей-то помощи, но тот, кого она почти бессознательно искала, был от нее далеко. Захарьев Авинов пропускал мимо себя всех, не трогаясь с места. Его бледное лицо оставалось холодным и безучастным. Огромные окна гостиной были скрыты за спущенными тяжелыми занавесями. Обширная комната с высоким лепным потолком вся сияла светом от зажженной люстры и многочисленных канделябров. Взгляды всех сосредоточились на графе Фениксе и Елене. Таинственный иностранец подвел свою даму к креслу посреди комнаты, попросил ее сесть и затем обратился к хозяину, оказавшемуся возле него. — Прошу вас приказать подать сюда низенький столик и графин с водою, больше ничего не надо. Это требование тотчас же было исполнено. Все с изумлением, а некоторые с замиранием сердца ждали, что же будет дальше. Какую роль может играть графин с водою? Елена сидела неподвижно, с застывшим взглядом широко раскрытых, почти остановившихся глаз. Руки ее были бессильно опущены, только грудь быстро и порывисто дышала. — Прошу вас смотреть пристально в этот графин на воду, — сказал граф Феникс. — Задумайте что-нибудь такое, что вы желали бы увидеть. Или, вернее, подумайте о ком-нибудь, кого вы желали бы видеть. Остановитесь на этой мысли. Забудьте все остальное и смотрите на воду. Сказав это, он обошел кресло, на котором она сидела, поднял руки и слегка коснулся ими плеч ее. Она сделала порывистые движения, отстраняясь, негодуя на это его дерзкое прикосновение. Но он уже был перед нею и пристально, не мигая, впился в нее своими черными, как уголь, и в то же время блестящими глазами. Она почувствовала устремленный на нее его взгляд. Она ни за что не хотела поднять глаза и встретиться с этим взглядом, неприятным для нее, просто мучительным, бросавшим ее то в жар, то в холод. А между тем, против воли, она все же подняла глаза и на него взглянула, взглянула, и почувствовала, что она во власти этого человека. Но ведь она не хочет этого. Какое безумие! Что это с нею? Откуда в ней такая слабость, такое отсутствие воли? И что это за глупый опыт смотреть на воду? Что она может увидеть в этой воде? Шарлатан, фокусник, обманщик, он дурачит всех, и она поддалась. И она поставила себя в такое смешное и глупое положение. Все глядят на нее, все будут смеяться над нею, все. Нет-нет, она сейчас встанет и уйдет. Но она не встала и не ушла. Она, как зачарованная, бессильная и безвольная, глядела в глаза стоявшего перед нею и владевшего теперь ею человека. — Глядите на воду! — произнес он повелительным голосом. Она послушно исполнила его приказание, стала пристально, не отрываясь, глядеть в графин с водой. — Думайте о ком-нибудь. Еще повелительнее, еще властнее потребовал он. И в то же самое время она стала думать о графе Зоненфельде. Все общество мало-помалу сдвинулось к середине комнаты, окружило Елену и глядело на нее. Наступила полная тишина. Никто не шевелился. Елена забыла все и всех, не помнила, где она, не замечала теперь, что на нее обращено более полсотни взглядов, только думала о Зонненфельде и глядела в графин с водою. Так прошло 3-4 минуты. Вдруг Елена вздрогнула всем телом. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Странным, будто чужим голосом она крикнула: «Вижу!» Она действительно видела. Теперь перед нею была не прозрачная вода, а ясно и отчетливо, как действительность, на которую глядит в уменьшительное стекло. Вдруг обрисовалась комната, и она узнала эту комнату. То был кабинет ее бывшего мужа в Вене. Вот он сам, только уменьшенный до размеров марионетки. Он сидит за бюро и пишет, время от времени почесывая своей красной рукою кончик длинного, горбатого, покосившегося на сторону носа. Вот он обернулся и взглянул. Ей кажется, что этот крошечный граф Зонненфельд ее видит и глядит на нее своими бледными глазами. Он встал и прошелся по комнате. И вдруг все исчезло. Она уже не думала о нем. Она внезапно вся наполнилась мыслью о другом человеке. Человек этот близко от нее, в той же гостиной графа Самонова, где и она. Но она ведь не помнит, где она, и совсем забыла, что он здесь, так близко. Она только думает о нем. Снова гладкая, неподвижная поверхность воды начинает тускнеть, а потом вдруг загорается каким-то розовым светом. Из этого розового света выделяется что-то яснее и яснее. Комната. Только это не кабинет в Вене. Эта комната ей неизвестна. Она никогда не знала и не знает такой комнаты. Комната небольшая и просто убранная. Большой стол, на столе чернильница, свечи под абажуром, большая открытая мозаичная шкатулка, наполненная бумагами. Дальше широкий диван. Несколько тяжелых кресел, покрытых темной кожаной обивкой. Он, тот, о ком она думает, сидит перед столом и будто ждет кого-то. Да, она чувствует, понимает, что он ждет. И вот дверь тихо отворяется. Перед нею женщина. Она вглядывается в эту женщину. Она как будто где-то мельком видела это прелестное юное лицо. Эти ясные глаза, эти чудные белокурые волосы, она, наверное, видела где-то эту женщину, или, вернее, эту юную девушку, но где, когда, она того не может вспомнить. Она только невольно поражена ее красотою, особенно чистой, особенно ясной красотою. Она с остановившимся сердцем ждет, что будет дальше. Да, что будет дальше? Как она здесь? Это юная красавица. Откуда она? Кто она? Зачем? Для чего он так ждет ее? Вот он ее увидел. Он встал ей навстречу. Он идет к ней. Они в объятиях друг друга. Елена слабо вскрикнула и отшатнулась от графина, в изнеможении склонив голову на спинку кресла. Она закрыла глаза, но тотчас же повелительный голос графа Феникса заставил ее очнуться. — Что же, графиня, убедились ли вы в том, что можно видеть, не стесняясь ни пространством, ни временем? Но она ничего ему не ответила. Она не могла прийти в себя. Сердце ее ныло мучительной, тяжкой тоскою, и она чувствовала, как в этом тоскующем сердце поднимается еще неведомое ей и непонятное, невыносимо мучительное, острое и жгучее ощущение. — Графиня, успокойтесь, — между тем говорил граф Феникс, — у меня не было в расчете пугать вас и смущать. Я только хотел доказать вам истину моих слов. — Быть может, вы и доказали это, графиня, но согласитесь, что нам пока еще ничего не доказано. Граф Феникс обернулся и взглянул на говорившего это. Перед ним стоял князь Щенятев, и его комичное лицо с маленьким носиком и быстро мигающими глазами выражала смесь любезности и ехидства. «А между тем мы чересчур все заинтересованы», — продолжал князь Щенятев. «Будьте так любезны, граф, произведите какой-нибудь опыт, который бы убедил всех нас, пока еще не верующих, но очень желающих уверовать. Отдаю себя вам во власть. Делайте со мною что хотите, распоряжайтесь мною как угодно. Я готов принять все страдания ради общего блага». Граф Феникс улыбнулся. «Ваше замечание основательно», — сказал он. «Но ведь вы не дали мне докончить. Во всяком случае, вас я беспокоить не стану». Он не досказал своей фразы, и в то же самое время князь Щенятев сам, не зная как и почему, вдруг отскочил в сторону и замолчал. «Глядите опять в воду», — приказал граф Феникс, обращаясь к Елене. «Без всяких рассуждений, без всяких мыслей, подавляемая своим тоскливым и мучительным ощущением, она исполнила его приказание. Глядите и говорите громко все, что вы видите». Снова все замерли в комнате. Прошла минута, другая. «Теперь вы видите...» Своим громким, повелительным голосом объявил он. «Что вы видите?» «Дорога», — глухо произнесла она. «Глядите пристальнее, глядите. Экипаж, карета шестериком мчится. Кто в карете? Кто? Глядите!» Она, видимо, вглядывалась. Старалась разглядеть, кто в карете. «Есть в ней кто-нибудь?» «Да, вижу, кто-то. Мужчина или женщина?» «Мужчина. Один. Знаете вы его или нет?» «Погодите. Вот теперь вижу. Да, я его знаю. Это князь Потемкин». Между присутствующими произошло движение. «Куда же он едет?» Продолжал спрашивать граф Феникс. «Разглядите дорогу». «Он едет. Едет сюда. Он близко, очень близко. Глядите!» Карета поворачивает. Карета въезжает. Вот князь. Выходит, вышел. В это время двери гостиной растворились, и громкий голос доложил: «Его светлость, князь Григорий Александрович Потемкин!» Некоторые дамы вскрикнули. Все собравшиеся засуетились. Граф Самонов поспешил к дверям. Елена была почти без чувств, в полном изнеможении. Граф Феникс глядел на всех торжествующим взглядом. В дверях показалась величественная, могучая фигура Потемкина. — Граф, — говорил он, обращаясь к хозяину, — не думал быть у тебя сегодня. Часа три, как приехал из Царского, думал отдохнуть, да скучно стало. Вспомнил, что у тебя сегодня представление какое-то, фокусы, что ли, ну и поехал. Что ж такое у тебя происходит? Эти громкие слова все слышали. Никому, конечно, не могло прийти в голову, что тут заговор и что светлейший в заговоре. Впечатление было полное. Елена пришла в себя. Она уже не была больше во власти графа Феникса. Он освободил ее, даже почти забыл. Теперь все его внимание, все его мысли были обращены на Потемкина. Он видел его в первый раз и внимательно в него вглядывался, старался сразу разобрать его, понять так, чтобы не было ошибки. Он и приехал в Петербург главным образом для Потемкина. Потемкин играл первую роль в его широких планах. В то время как Самонов рассказывал светлейшему, в чем дело, граф Феникс был весь на страже, готовясь выступить на сцену и произвести на могущественного русского вельможу должное впечатление. Эта минута подошла. Теперь ему нужна была Елена. Она подготовлена в достаточной мере. Она поможет ему достигнуть сегодня всего, чего может достигнуть на первый раз. Но где же она? Он ищет ее глазами. Ее нет. Она скрылась. Но она не может быть еще далеко. Она не имела еще времени выйти из дома, уехать. Он сейчас вернет ее. Вернет, не трогаясь с места. Сильная магнетическая связь установлена между ним и ею. Он мысленно и известным ему способом призывает ее, тянет ее к себе незримыми нитями, которыми он ее опутал. Но ее нет. Он глядит в ту дверь, откуда она невольно и послушно должна появиться. А ее все нет. Ему внезапно становится как-то неловко, тяжело. Он чувствует, что даром тратит нервную силу. Чувствует, что происходит нечто странное, неожиданное, непонятное. Он парализован, обессилен. Но если бы он был внимательнее, если б менее рассчитывал на свою силу, не думал исключительно о себе, Потемкине и Елене, он заметил бы, что за ним давно уже следит взгляд светлых, блестящих глаз, что сила этого взгляда сразу оборвала все нити, какими он связал с собой Елену. Да, она свободна, но ей тоскливо и неловко. Голова ее тяжела, она не может больше оставаться в этой гостиной. Она понимает, что сейчас все должны будут снова обратиться к ней, что ей придется выдерживать допрос Потемкина. Она спешит воспользоваться предоставленной ей, быть может, на одно только мгновение свободы. Минута, другая, и она уже на крыльце, ее карета подана, она приказывает как можно скорее ехать домой. Она дома, то есть у отца, в своих прежних девических комнатах. Какое счастье, что она вырвалась, что успела вырваться, что не чувствует здесь над собой власти этого непонятного, ужасного человека. Кто он? Но зачем ей о нем думать? Надо скорее забыть о нем, надо устроить так, чтобы никто с ним больше не встречался. Она даже вздрогнула всем телом, представив себе его властный, провощающий взгляд, его дерзкое прикосновение к ее обнаженным, покрытым только легким газом плечам. Она почти ненавидела этого человека, но к ее ненависти и отвращению примешивался страх, какой-то панический страх, от которого трепет проходил по всем членам. А тот, другой, тоже таинственный человек, ее сердце вдруг заныло тоской и болью. Но в это время к ней вошел ее отец. Старый князь Калатаров, теперь никто иначе и не называл его, как старым князем, носил на себе все признаки преждевременной дряхлости. Спина его сгорбилась, голова будто не совсем твердо держалась на плечах, и то и дело покачивалась то на одну, то на другую сторону. Он часто среди разговора вдруг замолкал и задумывался, или, вернее, просто совсем переставал думать. Нижняя губа его отвисла, глаза начали бессмысленно глядеть в одну точку, по большей части прямо на лицо собеседника. Он ничего не слышал и не понимал. Через несколько мгновений он приходил в себя и всячески старался скрыть свое забытье и рассеянность. Он, очевидно, сознавал это в себе. Этим мучился. Вообще он в последний год начинал избегать людей и всю жизнь, не умевшие часу провести в одиночестве, теперь по целым дням не выходил из дому, никого не принимая, кроме лиц самых близких, еще не так давно считавшийся первым щеголем в Петербурге. Теперь князь кутался в халат и с утра до вечера шлепал по комнатам туфлями. Иногда в нем замечалась тревога, волнение, и никто никак не мог от него добиться их причины. А между тем причина была, хотя и очень странная. Старого князя преследовали тени, ложившиеся от предметов. Повернет он кресло, сядет в него, и вдруг его поразит, отчего это тень от кресла, и от него самого такая длинная, и ложится именно в такую-то сторону. Вскочит он с кресла и начнет его всячески поворачивать. А тут заметит тень от стола или от иного предмета и совсем растеряется. Мучают его тени по несколько часов. Возится он с ними, всю мебель перестановит. Наконец выбьется из сил и заснет, а через день-другой опять начинают преследовать его тени. Просто чертовщина. Он так и считал это за дьявольское наваждение и принимался за молитву. Но и во время молитвы иной раз бросалась ему в глаза тень от лампадки перед иконой, и повергало его в полное уныние.